Глава 63. Поляна напоминала заросшее кладбище. Александр Шафер с признательностью пожал руку священнику, и Дениза открыла ему дверь. Они неподвижно стояли на пороге, пока святой отец шел по аллее. Когда он исчез, невестка всхлипнула и снова разразилась слезами. Александр машинально положил ей руку на плечо, но сам он ощущал такой холод и пустоту, что вряд ли этот жест мог принести ей облегчение. «Я приготовила горячие напитки», — сказала мать Денизы. «Не стойте на холоде, пойдемте». Они последовали за ней на кухню. Там за столом сидела Клотильда, свесив со стула маленькие пухлые ножки. Перед ней стояла нетронутая чашка с шоколадом, распространяя мерзкий запах какао и остывшего молока. Наклонившись над столом, девочка что-то рисовала. Ее пальцы были испачканы фломастером. Личико Клотильды потеряло выражение детской беззаботности, и она смотрела на свой рисунок сосредоточенным угрюмым взглядом. Папа отправился на небо. Он стал ангелом и теперь оберегает ее. Вот что она повторяла себе, пытаясь найти в этом смысл. Александр еле сдерживал рыдания. Будь он более прозорливым, трагедии удалось бы избежать. Но Жубер успел его опередить, и Давид погиб. «Александр, вы что-нибудь выпьете?» «Спасибо, но я... кажется, я не в состоянии ничего проглотить». Мать Дениза ответила ему полным сострадания взглядом, от которого у него скрутило желудок. «Если бы они все знали, если бы у них было хоть малейшее представление о его вине!» «Мне надо проветриться», — произнес он сдавленным голосом. «Я возьму машину Давида». Валериана уже была на месте, когда он приехал на практически пустую стоянку у озера Пайоль. Александр внимательно оглядел молодую женщину. Теперь она не имела ничего общего с девочкой-подростком, которую он знал. Правда, она всегда казалась ему странной, какой-то неуловимой, вещью в себе. Но сейчас было другое. Угрюмость и скорбь на ее лице, исключавшие всякую мысль о сближении, бросались в глаза. Кокер-спаниель на поводке, смирно сидевший у ее ног, единственный вносил в эту картину какую-то душевную ноту. «Привет, Лири». «Привет». Бывшие лицеисты смущенно переглянулись. Прошло 20 лет. Они чувствовали себя абсолютно чужими друг другу. А было ли когда-то иначе? «Как ты?» Она пожала плечами, разглядывая свои мартенсы с высокой шнуровкой. «Я только одного хочу, чтобы все это прекратилось раз и навсегда. А ты как?» Добавила она и посмотрела ему в глаза. «Ужасно», вырвалось у него. Валериана кивнула, ее глаза заблестели от слез, и наступило тяжелое молчание. Нетерпеливый лай кокера вывел их из оцепенения. «Тихо, Бальто!» — прикрикнула на него Валериана. «Алекс, может, мы... да, пойдем». И он последовал за Валерианой по тропинке, огибающей озеро. Явно радуясь открытию этого огромного горного простора, Бальто натягивал поводок, обнюхивал пучки травы, вилял хвостом и регулярно задирал заднюю лапу, чтобы пометить территорию. От измороси поверхность озера превратилась в стального цвета зеркало, в котором идеально отражалось облачное небо. «Отсюда не больше 15 минут, если не придется блуждать», — сказала она, продолжая идти вперед. «К дому нет ни одной дороги?» «Нет. Во всяком случае, не было в 2002 году. Жуберов как раз привлекала недоступность этого места. Они миновали озеро и вышли на огромный зеленый луг, окруженный елями. Упругая почва проседала под их ногами, и Александр несколько раз поскальзывался на мокрой траве. Перейдя через ручей, они углубились в сырой подлесок. Морось на листве, стекая, тихо кропила землю, раскрывая пьянящие запахи древесины и перегноя. Валериана нерешительно шла впереди, озираясь по сторонам в поисках каких-нибудь ориентиров 20-летней давности. Алекс терпеливо следовал за ней, стараясь не споткнуться о корни, которые скрывались под лиственным ковром, и молился, чтобы дневник Клары оказался в семейном шале. Они были в пути уже не меньше 20 минут, когда впереди открылась поляна. «Кажется, мы пришли!» — воскликнула Валериана и торопливо направилась к опушке. Александр несколькими шагами догнал ее и внимательно оглядел овальную просеку, окруженную голыми деревьями и густыми елями. «Вон там!» — сказал он, указывая на бревенчатый домик-шале, частично скрытый огромной елью. Они подошли к нему и остановились. Дом был не только отремонтирован. Деревянная отделка заново покрыта лаком, шиферная крыша почищена, но и над входной дверью висела светлая деревянная доска. На ней было выжжено слово «Клара». «Ты это видела раньше?» «Доска выглядит совсем новой. Нет, 20 лет назад ее не было». Александр огляделся. Они были одни. В тусклом сером свете поляна напоминала заросшее кладбище, потревоженное мелким сеющим дождем. Глухой шум леса внезапно разорвали металлические крики вороны, и кокер залаял, срываясь с поводка. «Бальто, тихо!» Пес заскулил от разочарования, а шофер с трудом унял дрожь. «От этого места у меня мурашки по коже», — пробормотал он, кладя рюкзак на землю. «Особенно в эту погоду. Готовая декорация к фильму ужасов». Александр осмотрел массивную входную дверь, запертую на щеколду с навесным замком. Он достал из рюкзака ломик, резким и сильным движением сорвал замок, затем отодвинул стальную петлю и открыл дверь. Тусклый свет проник внутрь, осветив комнату около 20 квадратных метров, скромно обставленную, но чистую. Александр огляделся. Одну стену занимал кухонный уголок, напротив — буфет, стол, две лавки и небольшая ниша с туалетом. Лестница с врезанными ступенями вела на чердак. «Вижу. Жубер обустроился. Теперь здесь гораздо удобнее, чем 20 лет назад», — заметила Валериана, привязывая поводок к ножке стола. «Бальто, лежать!» «Смотри», — сказал Александр и указал на сундук под одной из лавок. С бьющимся сердцем он присел на корточки и придвинул к себе тяжелый металлический ящик. «Дай мне кусачки, здесь навесной замок», — сказал он Валериане, стоящей за его спиной. Через минуту металл уступил давлению острых стальных челюстей. Александр вздрогнул. Под крышкой оказалась Клара. Младенец, ребенок, подросток. То улыбающийся, то надувшийся под ненасытным взглядом невидимого фотографа. «Твою мать! Остатки того самого мемориала в Эбосе!» Наступило тяжелое молчание, в котором Александр и Валериана перебирали фотографии. Некоторые были напечатаны в увеличенном формате. Сундук был доверху наполнен ими. Сердце Александра сжалось. Восхитительная и непобедимая Клара материализовалась перед ним, возникнув из прошлого, которое было словно вчера — а вместе с ней хлынул поток пронзительных воспоминаний. Она осталась его самой искренней и сильной любовью. Любовью всепоглощающей, которая медленно пожирала его и от которой он так по-настоящему и не исцелился. Какой-то стон заставил его поднять голову. Валериана сидела на лавке, пристально глядя на большой черно-белый портрет Клары. Слезы, крупные как горошины, медленно текли по ее бледным щекам. Александр закрыл глаза, и картины того дня, 27 июня 2002 года, убийственными вспышками замелькали у него перед глазами, а к горлу подступили рыдания. Прошло какое-то время, наполненное мучительными воспоминаниями. Когда он снова открыл глаза, бледное солнце этого серого дня уже клонилось к закату, а высокие ели, обступившие домик, начали заполнять его своими тенями. Окаменевшая от горя Валериана сидела, не двигаясь, глядя в пустоту. Александр вздохнул, проглотил слезы и заставил себя думать о детях. Вспомнив их невинные улыбки, он почувствовал прилив сил и продолжил рыться в сундуке. Вскоре его пальцы наткнулись на толстый твердый переплет, и он извлек его со дна. Черная кожаная обложка, буквы имени, вытесненные на коже. Это был дневник Клары. «Нашел», — пробормотал он. «Я зажгу свечку», — ответила Валериана слабым голосом.